Эпилог. Спустя сутки отставной офицер Вооруженных сил Российской Федерации и действующий сотрудник Международного охранно-сыскного агентства «Ваши проблемы» Дмитрий Карпов, грязный небритый, сидел за столом своего столичного кабинета и пытался написать рапорт о том, что произошло в тайге. Олег Данилович Саблин, основной куратор по поиску пропавших московских экстремалов вблизи объекта Черноярск, требовал подробного отчета, а Карпов не знал, как описать все, что происходило в этом глухом и проклятом месте. Начиналось все как обычно. Была собрана команда из отлично подготовленных профессионалов. Группа развернула две базы – тыловую и полевую, после чего выдвинулась в район поисков, и часть опытных агентов агентства пропала. Люди растворились в тайге, и теперь уже пришлось искать их. Поиск велся больше месяца. Результаты нулевые. Ни людей, ни следов секретного объекта обнаружить не удалось. Московское начальство приняло решение отозвать группу и признать ее работу неудовлетворительной. Но произошло очередное ЧП. Последнюю ночь поисковая группа была атакована неизвестным науке монстром, огромным волком-мутантом. Его удалось отогнать, однако без потерь не обошлось. Группа лишилась еще трех человек. Как ни странно, руководители агентства снова заинтересовались поисками. Отряд Карпова, который по-прежнему оставался полевым куратором, был усилен. Раз за разом поисковики прочесывали тайгу и болото. Они искали следы волка-мутанта, но нашли совершенно другое чудовище. В одном из предполагаемых мест пропажи товарищей был обнаружен и обезврежен омерзительный говорящий монстр, который утверждал, что он друг Карпова, полевой агент Ворон. Однако это не могло быть правдой. Каким был Ворон и каким чудовище, помесь человека и змеи? В итоге монстра ранили и обыскали, но чудовище были штаны и ботинки, а также при нем нашли несколько любопытных вещиц. Далее самым логичным было отправить говорящее чудовище в Москву, где ученые могли бы препарировать его и изучить. Но на поисковиков нашло помутнение рассудка. Все они, не сговариваясь, решили сжечь монстра, для чего был подготовлен костер. Раненое чудовище не могло выжить, но каким-то образом выжило. Огонь лишь слегка опалил покрытое прочной чешуей тело, а затем погас, и поисковики потеряли сознание. Если быть более точным, они лишились возможности передвигаться, повалились на траву, и полчаса жизни выпали из их памяти. С чем это связано, неясно. Но есть подтверждение всего произошедшего – съемка с видеокамер на шлемах некоторых бойцов. Они зафиксировали все события, и если верить тому, что есть, монстр вышел из пепелища совершенно здоровый, подошел к Карпову, что-то сказал и исчез в лесу. История более чем таинственная и необъяснимая. Она не укладывалась в привычные логические схемы Карпова, и он бы с радостью обо всем позабыл. К сожалению, это невозможно. Начальство требовало отчет, и Карпов посмотрел на свидетельство того, что встреча с монстром ему не померещилась. На столе лежали две флешки с видеоотчетами, горсть зеленоватых чешуек, серебряный клинок без ножен, по виду европейская мизеркордия, бронзовый браслет, амулет, 6 стрел в кольце и серебряная пластинка с причудливым узором. Была еще кровь, собранная на поляне, но она, как и большая часть чешуек, передана медикам. «А может, монстр действительно мой друг Ворон?» — задал себе вопрос Карпов. «Нет, не может такого быть». Прогоняя накатившие на него сомнения и навязчивые мысли, Карпов встряхнул головой, притянул поближе ноутбук и приступил к написанию рапорта. Работа есть работа. За нее Карпов получал весьма неплохое жалование. И если начальство желает получить подробнейший отчет, оно его получит. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом.